الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим, ассаламу алейкум, тему про статью шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад. На прошлом уроке мы начали с вами разбирать маленькую статью, которую писал шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад, хафидаху Аллах ва раа, ва саддада хутана ва хута. Я сказал вам, что шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад писал маленькую работу про взрывов и про то, что молодые люди делают. И он назвал его работу «Ба'и аклин ва динин якуну тавджир ва тадмиру джихадан ва ихакум афику я шабаб». То есть человек говорит, по какому разуму или и по какой религии можно считать взрывы и уничтожение имуществ и так далее джихадом. «Ва ихакум» — горе вам, афику я шабаб. О исламская молодежь или о молодые, опомнитесь. Мы начали с вами эту работу прочитать и посмотреть некоторые из этих нюансов в этой работе. И сегодня, иншаллах, продолжим с вами эту работу. Поэтому давайте послушаем то, что шейх хафизаху Аллах сказал, и продолжим в комментариях. На. Какой же разум или религия могут назвать терроризм джихадом? После данного вступления и указания на то, что шайтан подходит к тем, кто усерден в поклонении, чтобы разрушить их религию со стороны чрезмерности и излишества в религии, как это наблюдается у хариджитов, и к тех, кто заразился их идеями, следует, что дорогой спасения от смут является обращение к ученым. Пример этому 2000 хариджитов, которые после разъяснения Ибн Аббаса вернулись на прямой путь, а также исправление воззрений того отряда, который повстречал Джабера. Сейчас говорит, «Бай акли мадин якуну тафджир ва тадмир джихад», по какому разуму и по какой религии можно назвать или можно считать тафджир, взрывы, и тадмир, уничтожение чего-либо, джихадом. То есть шейх хафидаху Аллах, он сказал, что путь спасения от таких отклонений заключается в том, что надо возвращаться к ученым. И шейх хафидаху Аллах, он правду сказал, и он правильно говорит. Потому что многие отклонения у хавариджев, как я вам говорил на прошлом уроке, не в том, что есть ли далиль на это или нет. Иногда бывают такие моменты, но основная проблема в понимании доводов из Корана и Сунни, и даже понимания слов и высказывания ученых. Аль-Хавариджи, как я сказал вам, и как вы заметили, то есть в спор, который был между Абдуллах ибн Аббасом, между этими псиада, у них была проблема в понимании доводов из Корана и Сунны. Понятно. Поэтому шейх здесь он сказал, что надо обратиться к ученым. Поэтому, баракаллаху фикум, если арабы, они нуждаются в этом очень много. Тогда те, кто арабский язык не знают, они нуждаются в этом вопросе еще сильнее. Понятно? Потому что сейчас есть очень много людей, которые распространяют свои идеологии и распространяют свои понимания религии, и на это не обращают внимания, на то, что ученые говорят. Поэтому бывают смути, и поэтому бывает есть, как говорится, много фитен. Человек, люди думают, что он хороший или нормальный, он берет и сам толкует Коран, и сам толкует слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сам толкует слова шейха Ислама Таймия и ученые Ахлюс-Сунна валь-Джамаа. И в спор, который был между Абдуллах ибн Аббасом и между Хавариджем, как я вам говорил, есть очень много полезных уроков и выводов. Поэтому, баракаллаху фикум, постарайтесь постоянно прочитать эту историю, то есть спор, и постоянно людям рассказывают о хороших выводах из этой истории, потому что она дает нам, то есть, или открывает, то есть, нам очень много из отклонений, из качеств Хавариджа, которые они обладают. Давайте посмотрим дальше, что шейх хочет говорить. Да. Так вот, после этого вступления хочу сказать. Поистине, то, что произошло по причине терактов в городе Эр-Рияде и случившееся в Мекке и Медине в начале этого года, это и есть результат научения шайтана и его украшения чрезмерности и излишества тем, кто поддался этому. То, что произошло, является самым скверным деянием из преступлений и нечестием на земле. Но более скверным является то, что шайтан заставляет думать тех, кто совершил подобное, что это джихад. Какой же разум и религия могут говорить о том, что убийство мусульман и муахадов, то есть неверных, находящихся в договоре с мусульманами, наведение ужаса на людей, оставление вдов и сирот, а также разрушение строений вместе с теми, кто в них находится, является джихадом. Сейчас аудио. Шейх Аль-Мухсин, хафизаху Аллах, здесь хорошо сделал, то есть замечание на то, что делают эти заблудшие люди, то, что они делают, это из научения шайтана. И то, что в Саудии, то есть в городе Риаде и в другом, и в других городах были совершены эти теракты, это из веления одного заблудшего человека, то есть который его зовут Усам бин Ладин. Усама бин Ладин, как и сказал шейх Ахмад ан-Наджми, рахимахуллах, шайтан, хабис, он является шайтаном, и он является хабисом, то есть скверным человеком. Этот человек, субханаллах, чтобы я хотел дать вам, то есть как эти люди, субханаллах, понимают. Для Усама бин Ладин самое главное нанесение кафиров вреда. Несмотря на последствия, которые могут быть из этого поступка. Понимаете меня, баракаллаху? Усама бин Ладин и такфиристы и так далее, у них есть такая, то есть одна из их целей, нанесение вреда кафиров, несмотря на какие последствия, которые будут от этого, то есть теракта или от этого, то есть дела. Поэтому у них так, то есть я буду их убить или буду их уничтожать, если последствия это будут, то есть уничтожение города или за это будут 1000 мусульман страдать, для них это не имеет никакого значения. Поэтому, когда они заявляют, что они вышли, чтобы защищать мусульман, и заявляют, что они вышли, чтобы спасти исламские территории, это обман, баракаллаху. Человек, который его призывает кровь мусульман, человек, который его интересует жизнь мусульман, он не из-за одного, то есть поступка, или из-за того, что он хочет достичь его цели, он за это дает в жертве очень много мусульман. Поэтому то, что сейчас происходит в Палестине и так далее. Человек, он берет, взорвал, допустим, автобус, убил несколько израильтянов или евреев, пускай будет 20 или 30, или 50, пускай будет. Но потом, посмотрите, вследствие это все будет. Они берут и заходят в село, выгоняют мусульман оттуда, разрушают их, то есть дома, идут сюда, строят новые дома, и новые люди там живут. И мусульмане, которые жили в этих жилищах 20-35 лет, они стали уже без домов и стали уже без никаких жилищ, и они живут сейчас, как говорится, в лагерях или у кого-то. Это если мы убили из них. Это если мы убили жителей этого села и этого города, много из мусульман. Поэтому, баракаллаху, какая польза сейчас, если мусульман от этого? То есть, чтобы ты наносил вред, то есть врагу, ты не обращаешь внимания на последствия этого поступка, даже если они будут убить очень много мусульман и очень много дома будут разрушены и так далее. Поэтому Барак Аллаху фикум, это говорит нам о том, что эти люди, они потакают своим желанием. Эти люди, они не боятся Аллаха Субхана ва Тааля по отношению по отношению, то есть, кровь мусульман. Сейчас последняя война, когда в сектор Газа и так далее. Хамас убили из евреев сколько? 200 человек. Но сколько было погибло из числа невоенных мусульман или простых мусульман в сектор Газа? 1500. 1500. Вы можете представить, Барак Аллаху? Убили 200 евреев, но в результате было погибло 1500 из мусульман. Женщины, и дети, и стариков, и так далее. Это кроме 3000 раненых. Мы не будем считать, какие дома они разрушили, какие школы они разрушили, какие инфраструктуры они разрушили, и больницы, которые они взорвали, и так далее. Мы не будем считать это. Но посмотрите, 200 человек убили из них, а впоследствии было погибло из мусульман 1500. Разве это джихад? Разве это субханаллах, это религия Аллаха Субхана ва Тааля? Провоцируешь врага, который он намного раз сильнее тебе, и говоришь, что я буду его наносить, то есть вреда, и не смотришь на последствия этого? Это не сунна пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Я не оправдаю, что говорит, значит, мусульмане должны сдаваться и так далее. Нет, я не об этом не говорю. Мусульмане должны себя защищать, баракаллаху. Но баракаллаху фикум, есть разница между защищать свое имущество или семью и так далее, и между выгонением врага из территории. Врага его надо выгнать из территории, и надо спасти то есть территорию. Но когда это должно быть? Когда есть у тебя сила, тогда у тебя есть возможность. Понятно? Поэтому это одна тема. А защищать себя, когда этот враг зашел тебя, то есть в дом, или хочет взять твое имущество, или хочет, не знаю, как говорится, убить тебя или свою семью, тогда ты защищаешь, да, если тебя убьют за это. Поэтому вы, иншаллах, на это обращайте внимание. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, почему он не убил лицемеров? Почему он лицемеров не убил? Хотя он очень много мучился от этих лицемеров. Они сидят, молятся за пророком, алейхиссалату вассалям, но вот одновременно они как шпионы. Они ищут информацию, постоянно смотрят, какие есть у пророка, саллаху алейхи ва саллям, поступки, и сообщают курайшитам. Понятно? И постоянные смуты и распространяют сомнения среди мусульман, что мусульман стал еще слабее и так далее. Почему Пророк он их не убил? Когда сподвижники своего посланника Аллаха, давайте убиваем этих лицемеров, чтобы, то есть, не было какие-то проблемы. Пророк Саласалам сказал, нет. Я боюсь, чтобы люди сказали, Мухаммад убивает его сподвижников. Посмотрите, Барак Аллаху фикум, на мудрости пророка, алейхиссалату вассалям. Убивать лицемеров, это факт. Это есть в исламе. Их надо убивать. Никто говорит, что надо их оставлять и так далее. Да, это надо. Но если мы это сделаем, какое последствие будет после этого? Кафири, они будут распространять слух про пророка, саллаху алейхи ва саллям, что он убивает его сподвижников. То есть, люди больше не будут принимать ислам. Лицемеры пойдут и скажут человеку, ты если ислам примешь, Мухаммад тебя убьет, как он убил того-то из его сподвижников. Понимаете меня, баракаллаху? Поэтому пророк, саллаху алейхи ва саллям, он смотрит на последствия, то есть поступок. Пророк, саллаху алейхи ва саллям, смотрит на то, что будет из-за этого. Хотя это факт, это надо. Но он это так не сделал. То же самое, когда пророк, саллаху алейхи ва саллям, он открыл Мекку. Понятно? Хотел разрушить Каабу, ее построить на фундаменте Ибрахима, алейхи салям. Это факт, потому что надо так сделать. Курайшиты, они ее не построили на фундаменте, как говорится, Ибрахима, алейхи салям, когда Кааба разрушилась. Пророк, он хотел это сделать, но он сказал Аиша, о Аиша, меня мешает так сделать, только что твой народ, они новые в исламе. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть он так не сделал, почему? Потому что курайшиты, они только что ислам приняли. Если он взял и разрушил Каабу, ее построил на фундаменте Ибрахима, это истина, и так должно быть, люди бы отреклись из ислама. Люди бы сказали, ага, Мухаммад раньше нам говорит, что он любит Каабу и он возвеличивает Каабу, а как только он, и Аллах дал ему власть над Каабой, он ее разрушил. Поэтому, Барак Аллаху фикум, смотрите, как пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, смотрит на последствия, то есть его дел. И никто имеет право сказать, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям хотел, чтобы Каба была построена не на фундаменте Ибрахим. И никто имеет право сказать, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он любит лицемеров, поэтому он их не убил. Понимаете меня, баракаллаху? Поэтому здесь то же самое. Мусульмане должны защищать свою сторону. Должны выгнать всех каферов. Вот ты смотришь, есть сила или нет. Надо посмотреть последствия, то есть этого. Сейчас из-за некоторых людей мучаются сейчас многие люди. Почему пророк Мухаммад, алейхиссату вассалям, смотрите, даже когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он заключил договор с курайшитом, пришел, то есть Абу Джандаль, который, то есть он убегал от каферов, мусульмане его спасли, или что мусульмане не дали, чтобы он вернулся к каферам и так далее. Пророк Мухаммад, алейхиссату вассалям, вернул этого сподвижника. Почему? Потому что просто сами смотрели на последствия этого поступка. Издавать мусульманина неправильно. Это нельзя так. Но если Пророк, он бы взял этого сподвижника к себе, курайшиты бы сказали ему, больше не будет договора между нами, между тобой, и не будет никакого пятимерия, и война будет. Поэтому Пророк сам посмотрел на последствия. Да, нельзя издавать мусульманина. Надо помочь мусульманину тогда. Хорошо, если я так и сделаю, выгода будет одному мусульманину, но из-за этого будут пострадать многие мусульмане. Разве это мудрость, баракаллаху? Разве, если даже это элементарные вещи, которые человек он понимает. Если у человека есть гангрена на большой палец его ноги, понятно. Разве он говорит, нет, я не буду сделать ампутацию этого то с пальца, и это мой палец, я никогда не отдам его. Баракаллаху, разве это правильно? То есть ради спасения маленькие части ты, как говорится, жертвуешь все тело и жертвуешь свою жизнь и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, на это надо смотреть. На это надо обращать внимание. Усама бин Ладин и такфиристы, у них такого нет. У них самое главное нанести вреда, то есть кафирам. У них самое главное, то есть слово. Слава. Понятно? Мы их убили, мы их уничтожили и так далее. Но последствия этого, что будет после этого, то есть мусульмане будем хорошо или нет, они на это не обращают внимания. Потому что кровь мусульман для них это можно их убить, если это надо. Они когда заявляют, что они любят мусульман и так далее, это неправильно, баракаллаху. Потому что у них, если мусульманин, он им мешает, или если они хотят достичь их цель, но чтобы достичь эту цель, надо убивать мусульмана, на это они закрывают глаза и готовы жертвовать сколько мусульман, которые они хотят, без никаких проблем. И это факт, как я вам говорил. Поэтому вы еще на это обращайте внимание. И как шейх здесь тоже сказал, эти люди, они начали делать взрывы, то есть в Саудии. Усама бин Ладин, он говорит, что надо их сюда, в нашей стране, то есть у них, то есть надо их в нашей стране, то есть их сюда, то есть затянуть, и тогда мы будем их уничтожить у нас. Поэтому у него, то есть, чтобы нанести вреда американцам или европейцам или так далее, давай будем уничтожать их у нас, у себя, или давай, то есть, чтобы их, приглашаем их сюда у нас, потом мы их уничтожаем. Поэтому, субханаллах, какая сейчас польза от этих, то есть, аль-Каида и от их пацанов и так далее? Нет никакой. Сейчас, субханаллах, в Сомали, посмотри сейчас в Сомали, группа якобы исламская молодежь, какие-то муджахиды в кавычках, из-за них мусульмане страдают. Посмотрите сейчас, субханаллах, то есть вышла какая-то то есть группа якобы исламская, то есть молодежь, и опять, как сценарий постоянно повторяется, один заявляет, что он амир, и он амир муджахидов, и надо воевать против кафиров, и надо освободить Сомалию от эфиопцев и так далее. И воюют, и они спрятаются, как летучие мыши, то есть в норах и пещерах, и из-за них мусульмане, то есть, страдают. Это не только в Сомали, и в разных странах. Кто их спонсирует, непонятно. Откуда у них есть деньги, непонятно. Понятно? Поэтому это для меня нет никакого, для меня то есть сомнения, что эти люди их спонсируют кафири. Понятно? Или на прямом как шейх Салих Аль-Сухейми он говорит, или косвенно. Потому что сейчас вы знаете, что кафиры, они могут использовать нехорошего мусульманина для уничтожения мусульман. Они берут, что этот человек, у него есть какие-то отклонения, или он против какого-то, то есть его правительства, они ему спонсируют, дают ему, то есть деньги, давай ты будешь приезжать к нам, даем тебе паспорт и постоянное место жительства. Они так делают не ради глаз мусульман, они так не делают, потому что они любят мусульман. Нет, потому что этот человек, он может нанесет мусульманам вреда под именем ислама. Они будут сидеть, ничего не делать, дают ему деньги, он какие-то идеологии распространяет, он спонсирует якобы тех, которых называют, то есть муджахиди, и эти люди наносят мусульманам, то есть вреда. Поэтому эти люди, они, то есть нельзя исключить, что кафир им помогает или в прямом, или на правом, или косвенно. Так об этом الشيخ صالح السحيمي حفظه الله أن جبريت. دعوتي اليوم دعشي بس موتري. شتو شيخ أن شتو شيخ أن سكزار. بيرت تيم شو بي سكزارهم. يا سبحان الله ليش أوشين تكي شيخ سلطان العيد أن جبريت شتو أن بني الاستيخ كتوري تكفيرستي كتوري في السعودية توست كتوري خطيري ككيتة زريفة تسديات. نو الحمد لله أن بكايلس. إذا تشيلك أن جبريت. Шейх Султан Аид передает его слова. Этот человек, он говорит, он иногда заходит или идет на холму, или на то, что высокое на земле, то есть, да, на возвышенность. И он смотрит на город Риад и говорит, о, когда Аллах сделает, чтобы ты попала в руках муджахидов. То есть город на арабском Мадина, это женское слово. Он говорит, о, я жду момент, или жду, то есть время, когда ты попадешь в руках муджахидов. То есть как будто Риад это кафирское село, или кафирский город. И он ждет, чтобы этот город попал в руках, то есть муджахидов и так далее. Поэтому люди, субхан Аллах, они странные. Эти люди, они, почему Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям приказал убивать, то есть хаварич? Потому что эти люди, они думают, что они благое делают, а на самом деле они убивают мусульман, и на самом деле они распространяют смуту на земле. И как вы помните на прошлом уроке, они, то есть, воюют против сподвижников пророка и считают их кафирами. Потому что сподвижники пророка якобы они не судят по закону Аллаха. Поэтому если они так думают о сподвижниках, что можно сказать о правителях нашего времени, которые многие из них они нечестивцы, и многие из них они не идут по закону Аллаха Субханаху ва Тааля, как об этом наш Пророк Мухаммад алейхи салату ва салям нам говорил. Пророк саллаллаху алейхи ва салям сказал нам ясно в наших хадисах, что будут правители, они не идут по моему руководству и не идут по моей сунне. Он нам это сказал. И действительно мы видим это своими глазами. Но Пророк саллаллаху алейхи ва салям нам объяснил, как поступать с такими правителями, нечестивцами. В Сахих Муслим Пророк саллаллаху алейхи ва салям их описывал, он сказал, «Кулубухум кулубу шайатин фи джисмани инс». Их сердца шайтани. Или, то есть эти люди, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, эти правители, Пророк сказал, их сердца как сердце шайтана. Но он в облике человека. Можете представить, субханаллах, какой этот человек, он страшный, и какой этот человек, он опасный. Но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, о, посланник Аллаха, что ты мне советуешь, если я буду жить в такое время? Он сказал, исма, ва ати аль-амир, ва лау дараба дахрак ва кана малик. Сказал, слушай, и повинуйся своему амиру, даже если он тебя побил, и даже если он взял твои имущества. Поэтому, варакаллаху фикум, мы должны на это обращать внимание, мы должны идти по энтузиазму, понятно. Иногда бывает, что надо какие-то поступки сделать, но надо посмотреть на последствия, варакаллаху фикум. Если последствия будут хорошие, тогда это мы делаем. Если последствия будут плохие, тогда нельзя это делать. Почему Шейх Азим Баз, рахимахуллах, он когда поставил условия, выход против правителей, сейчас сказать, то есть должно быть, правитель должен быть сделать куфр большой, и где там нет сомнений, что это неверие, и должна быть сила, которая помогает нам выйти против правителя. Сейчас сказал, то есть, если он, допустим, куфр сделал, допустим, но если мы выйдем против него, будет вред больше, чем сейчас есть. Или будет вред на одном уровне. Человек говорит, нельзя выйти. Потому что шариа, наша шария, закон ислама, то есть установили такой закон, что нельзя менять какой-то поступок, который имеет то есть вред на одном уровне с вредом, где мы сейчас живем, или где он есть на самом деле. То есть нельзя менять чего-то, вред, который будет больше, чем его, или на одном, наравне с этим вредом. Есть такое правило, шейх Абдул-Азиз, рахимахуллах, он об этом говорил. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. И давайте посмотрим, что шейх Абдул-Мухсин Аббад, абидахуллах, он хотел нам сказать. Нам дальше. Я привел тексты Корана и Сунны относительно того, что сказано в предшествующих шариатах, относительно величия греха убийства и его опасности. Также я привел тексты Корана и Сунны относительно самоубийства и убийства мусульман и неверных, находящихся в договоре с мусульманами, совершенном сознательно или по ошибке. И я привел эти тексты, разъяснив их для того, чтобы предоставить довод, дабы погиб тот, кто погиб при полной ясности, и чтобы жил тот, кто жил при полной ясности. И я прошу Аллаха, чтобы Он направил к прямому пути тех, кто сбился с него, и чтобы вывел из заблуждения к свету, и чтобы уберег мусульман от зла злотворящих. Поистине, Он слышащий и отвечающий на мольбы. Тексты Корана и Сунны, свидетельствующие о тяжести и опасности греха убийства в шариатах предшествующих общин. Аллах, свят Он и велик, сказал об одном из сынов Адама. Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и оказался одним из потерпевших убыток. Всевышний также сказал: по этой причине мы предписали сынам Израиля, кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. То есть, знаете, ая, Аллах Субханаху ва Тааля нам сообщил о том, что Он приписал сыновьям Израиля, что нельзя убивать, то есть, людей не по праву. И Аллах Субханаху ва Тааля, то есть, порицал такой, то есть, поступок. И если человек, он будет сохранить жизнь кого-либо, то значит, как будто он сохранил жизнь всех людей. И до этого, то есть, Аллах Субханаху ва Тааля сказал нам о том, что как один из сыновей Адама убил своего брата. Поэтому он стал из числа, то есть, хасирим, из числа тех, которые то есть, попали в убыток. Поэтому убивать душу не по праву, это в исламе является большим грехом, и не только в исламе. Все предыдущие шариа, они заявили об этом, что убивать душу не по праву является большим грехом. Потому что, как я сказал вам, вы должны знать, что Аллах дал человеку жизнь, никто не имеет права эту жизнь забрать, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть Аллах дал нам жизнь, никто не имеет права забрать эту жизнь, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть имеется в виду по его закону. Поэтому, как мы сейчас посмотрим с шейхом, хафизаху Аллах. Аллах дал, допустим, нам жизнь, мы не хозяева нашего, то есть, тела. То есть Аллах дал нам жизнь, дал нам здоровье, это, как говорится, как залог или как амана. Мы должны их сохранить, мы должны на них то есть, обращать и внимание. Поэтому не разрешается, чтобы человек он убил кого-либо, и не разрешается, чтобы человек он кого-то, то есть не разрешается, чтобы человек он убил кого-нибудь, и не разрешается, чтобы человек он себя убил. Давайте посмотрим следующий хадис, который шейх перевел его, и он в Сахих Бухари. Да. По посланник же Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Каждый раз, когда совершается неправомерное убийство, вина за пролитие крови возлагается и на сына Адама, так как он положил начало убийства». Еще раз. «Каждый раз, когда совершается неправомерное убийство, вина за пролитие крови возлагается и на сына Адама, так как он положил начало убийству». Этот хадис, он очень опасный хадис. Почему? Потому что этот хадис указывает на то, что если кто-то сделал вред впервые, потом люди начали следовать за ним, тогда он получает долю из этого греха. Сейчас любое убийство, или когда проливают кровь кого-то из людей не по праву, первый сын из сыновей Адама, который он так и сделал, у него будет доля из этого. Потому что он ввел, или он такую сунну, или он такой закон установил на земле. То же самое бид'а. Человек, если он распространяет бид'а, нововведение, если кто-то будет идти по этому пути или по этой беде, у первого человека, который он это сделал, он за это получит, у него будет доля из этого погрешения. Поэтому представьте, субханаллах, баракаллаху фикум, человек в судный день придет, и в его ношу, или он носит очень много, то есть, грехов за то, что он вел других не на истинный путь, или из-за того, что он установил какую-то неправильную сунну, или он установил какой-то неправильный закон. Поэтому, баракаллаху фикум, вы должны на этот вопрос обращать внимание. Почему ислам борется очень сильно против нововведения? Почему ислам борется очень сильно против нечестия и так далее? Потому что, если ты сделаешь что-нибудь, потом кто-то тебя подражает, и это было плохое, за это ты потом получишь наказание от Аллаха Субхана ва Тааля. Почему не разрешается, чтобы человек, он что-то сделал, допустим, совершал грех открыто? Куришь, допустим, перед людьми, или женщина вышла без платка, или мусульманин, он бреет свою бороду, или он носит длинные одежды и так далее. Потому что ты призываешь другим людям, чтобы они это сделали непрямым путем. Ты молчишь, но твои поведения, твои поступки являются призывом к этому. Поэтому сейчас почему многие мусульманки, они могут не носить хиджаб? Потому что они говорят, многие не носят хиджаб. Поэтому каждая, которая не носит хиджаб, она будет отвечать перед Аллахом Субхана ва Тааля за это, если кто-то начал ее, то есть подражал, и из-за нее люди представят, то есть ходить без хиджаба. То же самое, человек, который он распространил какие-то нововведения, или какие-то, то есть, грехи, как курение, субханаллах, тот, который сейчас он придумал эти сигареты, можете сами представить, какие души он за них будет отвечать перед Аллахом Субхана ва Тааля, из-за того, что он их убил, или из-за того, что он им нанесил вреда, когда он сделал такое страшное открытие, то есть эти сигареты и так далее. Поэтому этот хадис, баракаллаху фикум, хотя он говорит про убийство, но он является общим далилом. Любой человек, если он сделал дурное впервые, потом люди подражают его в этом, он получает долю из этого греха. أحسن الله إليكم. دعيت بس موت مثل دوشي حديث. نعم. Всевышний Аллах поведал о своем пророке Мусе, мир ему, который сказал Хидру, когда тот убил мальчика: «Неужели ты убил невинного человека, который никого не убивал? Ты совершил скверный поступок». Аллах также поведал об истории пророка Мусы, мир ему, который, помогая своему соплеменнику, убил египтянина. Всевышний Аллах сказал: «Тот, кто был из числа его сторонников, попросил его помочь ему против того, кто был из числа его врагов. Муса ударил его кулаком и прикончил. Он сказал: „Это одно из деяний шайтана. Воистину, он является явным врагом, вводящим в заблуждение“. Он сказал: „Господь мой, Я поступил несправедливо по отношению к себе. Прости же меня. И тогда Аллах простил его, ибо он прощающий и милосердный. В сборнике достоверных хадисов имама Муслима приводится хадис от Салима ибн Абдуллаха ибн Умара, который сказал: «О жители Ирака, я не спрашиваю вас о совершении малых грехов, тогда как вы погрязли в больших грехах. Я слышал от своего отца Абдуллаха ибн Умара, что он слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Поистине, смута придет отсюда». И он указал рукой в сторону востока, сказал. И он, указав рукой в сторону востока, сказал: «Оттуда растут рога шайтана. Затем вы станете рубить друг другу головы. Ведь поистине об убийстве человека из народа фараона, которое совершил Муса по ошибке, Аллах сказал: «Ты убил человека, и мы спасли тебя от скорби и подвергли тебя тяжелому испытанию». Слова Салима ибн Абдуллаха: «Я не спрашиваю вас о совершении малых грехов, тогда как вы погрязли в больших грехах», подобны словам его отца ибн Умара, что приводится у Аль-Бухари, который на вопрос человека из Ирака о крови комара сказал: «Вы только посмотрите на это, он спрашивает меня о крови комара, тогда как они убили внука пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А ведь я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Они являются для меня двумя цветками этого мира». Имеется в виду Аль-Хасан и Аль-Хусейн. Да будет доволен ими Аллах». То есть в этом хадисе и в этом высказывании вы заметили, что как эти жители Ирака, они начали спросить про кровь комары. Посмотрите, субханаллах, когда у человека ничего нету делать, и он не смотрит на серьезные его нарушения и начинает спрашивать о мелочах. То есть они убили Аль-Хасана, Аль-Хусейна, то есть они убили Аль-Хусейна, внук пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, житель, то есть Ирака, когда они, то есть, призывали его: «Давай, приезжай, мы тебе поможем», и так далее. Когда он вышел, они его оставили без никакой поддержки. Поэтому им было сказано: вы спрашиваете о крови комара, и вы сами убили ибн Наби, саллаллаху алейхи вассалям, то есть вы сами убили сын пророка, алейхиссалату вассалям, здесь имеется в виду его внук Аль-Хусейна. Поэтому постоянно при вынесении видения вы можете заметить, что они оставляют серьезные вещи и начинают спросить о мелочах. Понятно? Аль-Хаварич, субханаллах, когда они собрались в Харура и направились в сторону Медину и хотели, то есть, убивать Алия, ради Аллаху анху, и других мусульман, то есть воевать против них, они когда шли по дороге, они увидели пальмы какие-то. Кто-то из этих хавариджев вышел и поднялся и, короче, взял несколько фиников. Когда они увидели его и сказали: «Ты почему так сделал? Побойся Аллаха, почему ты взял финики без разрешения?» То есть они настаивали, чтобы он покаялся, чтобы он отдал хозяину сада то, что он взял. Конечно, это правильно, если... То есть это сад, ты зашел туда без разрешения, это неправильно. Но посмотрите, что я хотел иметь в виду. Они на вещи, которые не являются главными, обращают внимание, и на то, что главные вопросы, они на них не обращают внимания. То есть, они ходили помимо, кто-то из них видел пальму, зашел туда и кушал финики без разрешения хозяина, они все возмущались и сказали: «Ты что делаешь, надо покаяться», и так далее. Дальше они ходили, увидели, как говорится, свиньи, понятно? И кто-то вышел и убил одну свинью. Понятно? Один вышел и убил одну, то есть, свинью, и так далее. Они возмущались и сказали: эти животные принадлежат Димми. То есть Димми — это человек, который он блотить мусульман, то есть жизнью из числа христиан или иудеев, или из числа поклонников и так далее. То есть они сказали, это имущество принадлежит им, ты как убил его, и, хотя он имеет договор с мусульманином. Короче, тот покаялся и взял и отдал деньги за свинью, которую он его убил. Понимаете с меня? Но смотрите, потом они что сделали. Увидели потом, по ходу, сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Хаббаб ибн Арат, и они и с его женой, они их забрали, сказали: Хаббаб, расскажи нам хадис, который ты его слышал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал: я слышал, что мой отец сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, будет фитна, короче, тот, который сидит, лучше, чем тот, который стоит, и тот, который ходит, лучше, чем тот, который на чем-то ехал. И потом он сказал: я думаю, что видите эту фитна. Они его взяли, зарезали и убили его женщину. То есть кровь мусульманина, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для них это мелочь. Убили его и как говорится, то есть ножом или мечом, то есть живот его жены вырвали, то есть вытащили то, что там есть. Понимаете, то есть меня? Для них это мелочь, для них это как мухи, а кушать финики или убивать свинью, которая принадлежит римми, они подняли вопрос для этого. Поэтому, баракаллаху фикум, вы на это обращайте внимание, что постоянно привенции, нововведения и люди, которые потакают своим желанием, у них бывает такое. Я не говорю, что в исламе есть кушур, то есть есть, как говорится, вы знаете, для, допустим, для яблока или для апельсина бывает, то есть, как называется, корлака или как называется, то, что снимается, кожура, да? Кожура. Я не говорю, что в религии есть кожура и так далее, потому что у нас в исламе нет кожуры и так далее. Но в исламе есть вопросы, которые являются основными, то есть есть вопросы, которые меньше по значительности. Понимаете, что меня? А эти люди, субханаллах, они на это обращают внимание, то есть обращают внимание на какие-то вопросы не более важные и оставляют самые важные вопросы. То, что то самое было сказано в Сахих Бухари, они убили сына Алия, Аль-Хусейн, ради Аллаху анху, в руку пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и не спросили про его кровь, а идут и спрашивают, является ли кровь комара наджасой или не является наджасой. Субханаллах, Аллаху мустаан. Давайте что сейчас посмотрим, что сейчас говорит. Да. Всевышний Аллах о сынах Исраиля сказал: «Вот я заключил с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови и изгонять друг друга из ваших жилищ. Потом вы признали это, свидетельствуя об этом». Он также сказал: «Мы предписали им в Торе, что душа за душу, глаз за глаз, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, а за раны возмездие». Тексты Курана и Сунны относительно того, кто убил себя сознательно и по ошибке. То есть в заключение этой главы все хотели сказать нам о том, что убивать кого-либо из людей, будь то он мусульманин или не мусульманин, не по праву, является харамом. И все шариа, и все разные виды шариа, которые были до ислама, все они согласны по этому вопросу. Вы знаете, что предыдущие шариа, они согласны с шариа ислама с несколькими основами. Про таухид, про молитву, про пост, про зака, про хадж, про хорошее отношение к родителям, про хорошее отношение к соседям, про запреты употребления спиртных напиток или кушать свининой, или убивать кого-либо не по праву или пропадения. То есть наша шариа и предыдущие шариа, они согласны насчет этой основы. Просто бывают разные, как наказать человека, если он сделал пропадение, сколько надо пост держать, сколько надо молиться и так далее. Но как основы, как основные законы, они согласны и наоборот призывают к совершенному благому и удерживают от перцема, и в том числе убивают человека не по праву. Поэтому если это является храмом не только в исламе и предыдущих шария, это говорит нам о том, что такой поступок является страшным. Такой поступок является страшным. Убивает кого-либо из людей не по праву. Никто, Аллах Субхану Та'аля, не дал нам то есть право лишить кому-то жизнь, если он это не дал добро, или если это, он, если это не по его закону. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, барак Аллаху фикум. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы сейчас посмотрим в следующих то есть, главах, как он очень много говорит про того, чтобы убивать кого-либо не по праву. И даже это считается в исламе из больших грехов, и не только большие грехи. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их называют мубикат, погубительные. Большие грехи, они большие, и они страшные, за это человек он получит большое наказание. Но среди больших грехов есть так называемый мубикат, погубительный. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. И человек, если ему не разрешается себя притеснять. Когда Утман ибн Мадъун, ради Аллаху ан, он был хорошим сподвижником, он женился. И Аиша через некоторое время увидела его жену, жена Утмана ибн Мадъуна. Она уже перестала ухаживать за себя и так далее. Аиша спросила у нее, что случилось? Жена Утмана ибн Мадъуна сказала, Утман ибн Мадъун, он не хочет ни дунья и не хочет жизни. Почему? Потому что он днем пост держит каждый день. То есть, и вечером он молитву делает, то есть ночную молитву. Понятно? То есть и она, субханаллах, только что они женились и так далее. Он больше, то есть любил поклоняться Аллаху, субханаллаху та'аля. Это отражалось на поведении его жены. Поэтому она перестала ухаживать за себя, за собой и так далее. Аиша, когда увидела ее, сразу заметила. Поэтому она сказала, подожди, сейчас придет пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и она с ним поговорит. Пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поговорила Аиша с ним, пророк, он очень сильно обиделся. И вызвал Утмана и сказал, «Рагибун анта ан сунна тебя, Утман? Разве ты не, тебе не нравится моя сунна? Или ты ищешь другую сунну, кроме моей сунны, о Утман?» Он сказал, «О посланник Аллаха, сунна так абги. О посланник Аллаха, я хочу, или я ищу то есть твою сунну». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям объяснил ему, «Воистину, твое тело имеет право по отношению к тебе. Твоя жена имеет право по отношению к тебе. Поэтому дай каждому или то, что он заслуживает». То есть человек, ему не разрешается притеснять себя, постоянно поститься. Каждый день. Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям это запретил? Потому что для организма это будет плохо. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если он запретил, то есть себя притеснять, как мы сейчас посмотрим даже насчет самоубийства и так далее. Поэтому что можно сказать о притеснении других людей? Поэтому баракаллаху фикум. Человек, он должен быть далек от несправедливости. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что Аллах Аззава Джалл говорил, я запретил несправедливость и сделал ее харамом. Поэтому не относитесь друг к другу по несправедливости. Несправедливость является одним из больших грехов. Если женщина, она в ад попала из-за того, что она держала кошку и не дала ей кушать. Тогда что можно сказать, если человек он берет деньги кого-то или убивает кого-то, то есть из людей. В судный день он получит за это очень большое наказание. Поэтому бойтесь Аллаха и на это то есть обращайте внимание. Шейх бин Мухсин Аббад, он не просто так эту работу то есть сделал. Или эти хадиты, аяты, он их собрал. Он их собрал, потому что он заметил, как и остальные люди. Есть большая фитна насчет этого. Хавариджи, такфиристы, они на аль-дам ма'сум, то есть запретная кровь и запретная жизнь, то есть нельзя убивать кого-то, только если не по праву, они на это не обращают внимания. Если это в их пользу, они найдут очень много оправданий. Если они хотят кого-то убить, если они хотят кого-то то есть убить, они найдут очень много оправданий. То ли он кафир, то ли он муртад, то ли он помогает тагутам, то ли он не любит джихад, то ли он ему не нравится муджахиди, то ли он не хочет помочь ислам и мусульман. То есть оправдания они очень много могут найти, и убивать мусульман для них это очень легко. Понятно? Поэтому вещала это, обращайте внимание. Я сейчас пойду, чтобы сделать молитву. Поэтому подождите, баракаллаху фикум, несколько минут. 15-20 минут. Я вахдаху ас-салату ас-салям. Алям алля набия бада. Ash-Shaykh Abdul Muhsin Al-Abbad, афидаху Аллаху раа, то есть разобрали то есть, первую часть его книги или первую главу о том, что убийство в предыдущих шариях является опасным грехом, и то, что все предыдущие шария запретили пролить кровь кого-либо из людей, кроме не по праву. Давайте посмотрим дальше шейха, хафизаху Аллах, что он говорит. Да. Тексты Курана и Сунны относительно того, кто убил себя сознательно и по ошибке. Аллах Свят Он Велик сказал: «О те, которые уверовали, не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. И не убивайте самих себя. Поистине, Аллах вам милосерден. Мы сожжем в огне того, кто совершит это по своей враждебности и несправедливости. И это для Аллаха легко». Еще раз. «О те, которые уверовали, не пожирайте своего имущества имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. И не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам милосерден. Мы сожжем в огне того, кто совершит это по своей враждебности и несправедливости. И это для Аллаха легко». То есть Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Валя тактулу анфусакум». То есть не убивайте самих себя. В толковании этой ая есть два значения. «Валя тактулу анфусакум», то есть не убивайте друг друга. Потому что все мусульмане являются одной душой. Понимаете меня, баракаллаху? Аллах говорит: «Валя тактулу анфусакум», то есть не убивайте самих себя. Значит, не убивайте друг друга, потому что все мусульмане являются одной душой. Поэтому он сказал самих себя. И есть еще другое толкование, то есть не убивайте себя, то есть человек не имеет права лишить себя жизни. Понятно? И сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдуллах ибн Амр, опирался на эти аи, то есть когда была война ذات السلاسل, была такая, то есть война, и Абдуллах ибн Амр, ибн Ас, ради Аллаху ан, в то время была очень холодно, и он, ему уже надо, то есть у него было состояние джанаба, то есть ему надо было дать гусль. И этот сподвижник, то есть он боялся, если он сейчас воду возьмет и сделает гусль, и была, то есть в той ночи или в тот день очень холодно, он побоялся, если он сделает гусль, он умрет. Поэтому что он сделал? Он сделал таяммум, то есть сделал очищение песком, и молился в качестве имам с другими сподвижниками. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда были у пророка, алейхиссалату ва саллям, сказали ему: «Вот так и сделал Амр ибн Ас». Этот сподвижник, он, у него была состояние, то есть джанаба, он взял и сделал таяммум, и молился, и был для нас как имам в такой ситуации. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вызвал этого сподвижника и сказал: «Почему ты так и сделал?» Он сказал: «Посланник Аллаха, я прочитал то, что Аллах сказал в Коране: «Вала тахтуля анфусакум», и не убивайте самих себя, поэтому я так и сделал». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, улыбался, и ничего он ему не говорил. То есть, такое сообщение, оно хорошее, с хорошим иснадом, как об этом сказал шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, и другие ученые, говорят нам о том, что это ая, это самое можно понимать, то есть не убивайте самих себя, имеется в виду, не убивайте друг друга, то есть ты не имеешь права убивать другого мусульманина, и почему Аллах сказал самих себя, И они сказали не убивать друг друга, потому что все мусульмане являются одним телом. Понятно? И у всех мусульман одна душа. И другое толкование о том, что на самом деле не имеет права, чтобы человек он лечил себя, то есть жизнь, то есть самоубийство и так далее. Это ая является хорошим делом о том, что, как я сказал, не разрешается человеку себя убить преднамеренно. Давайте посмотрим дальше следующий далил, который шейх Афидаллах он сказал. От Сабита ибн Джахака сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллима, сказал: «Тот, кто чем-либо убьет себя, будет подвергнут мучениям в судный день тем же самым». Тот, кто чем-либо убьет себя, будет подвергнут мучениям в судный день тем же самым. Также от Абу Хурейры передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллима, сказал: «Тот, кто намеренно бросится с горы и погубит себя, будет все время лететь вниз, в пламени ада, куда он будет помещен навечно. Тот, кто намеренно выпьет яд и погубит себя, будет держать в руке этот яд и будет все время пить его в аду, куда он будет помещен навечно. Тот, кто убьет себя железом, будет держать это железо в руке, поражая им себя в живот, в аду, куда он будет помещен навечно». То есть эти хадифы, ассаламу алейкум, указывают на то, что категорически запрещается убивать себя, то есть самоубийство, как говорится. И эти хадисы указывают на то, что если человек он так и сделает, то значит он будет попадет на очень долгий промежуток времени. И здесь нельзя понимать Халида, Мухаллада, Фиха, Абада, то значит он является кафиром. Нет, баракаллах. То есть здесь ученые, опираясь на другие далили, то есть этот хадис или эти далили, если мы на них смотрим, и не будем обращать на другие далили, у нас будет такой вывод, что если человек себя убьет, он стал кафиром, потому что он попадет вечно. Так ли? Если мы возьмем эти далили, и мы не будем обращать внимание на остальные доводы, которые указывают, что в ад попадет навечно только неверный. Если мы на них не обращаем внимание и будем обращать внимание только на эти далили, тогда у нас будет такой вывод о том, что совершение больших грехов является неверием. И человек, совершающий большой грех, он является кафиром. И это идеология Аль-Хавариджа. Баракаллаху фикум. Поэтому почему нельзя опираться на одни далили и закрыть глаза на другие? Потому что все далили укрепляют друг друга. В этом хадисе сказано полностью, то есть не разъясняется. В другом хадисе более разъясняется. Понятно? Этот хадис, если мы понимаем так, человек, если он убил себя каким-то образом, ножом, выпил яд, то есть выбросил себя из горы или из высокого, то есть, места, он будет наказан таким образом, в аду, понятно? И он попадет в ад на долгое время. И здесь понимается аль-хулуд на долгое время. Аш-Шаъби Азим Баз, рахимахуллах, он говорит аль-хулуду науан, то есть аль-хулуд, вечность, бывает два вида, понятно? Хулуду муаккад, то есть временный хулуд. То есть когда человек он там будет в аду на долгое время. И есть хулуду даим, есть пребывание в аду вечное, которое никогда не закончится. Поэтому, баракаллаху фикум, этот хадит его так надо понимать. Но можно его понять по-другому. То есть если человек закончит свою жизнь, потому что он против кадр Аллаха Субхану ва Тааля, и потому что он считает, что Аллах Азза ва Джал, он был несправедлив по отношению к нему, поэтому он решил себя лишить жизнью, и так далее, тогда да, так можно считать его кафиром, потому что он здесь уже шел против قدر الله سبحانه وتعالى, и потому что он, العياذ بالله, считает, что Аллах несправедливо относится к нему. Это другое толкование. Но обычно то есть толкование для этого хадиса, что совершение таких грехов, то есть самоубийство, привело к тому, что человек он попадет на очень долгое время. Поэтому это говорит на опасность этого греха. Сейчас люди, которые себя взорвут или взрывают, и называют себя то есть шахидами и так далее, нет. Они таким образом будут в аду на очень долгое время. Когда человек какие-то бомбы оставляет, или какой-то ремень, где там есть взрывчатки, и он идет и взорвет дом какой-то, или полицейский участок, или каких-то то есть людей, он не является шахидом, это во-первых. Во-вторых, он себя убил. Он себя убил. Поэтому-то, баракаллаху фикум, на это обращайте внимание, и ученые Ахли Сунна ва Джамаа назвали это самоубийством. Ученые Ахли Сунна ва Джамаа, как шейх Аль-Бани, рахимахуллах, и другие ученые назвали это самоубийство. Поэтому вы не обращайте внимание, баракаллаху фикум, на то, что говорит Мухаммад Хассан. Мухаммад Хассан, он говорит, клянусь Аллахом, тот, который говорит, что это самоубийство, он лжет, или он обманул. Мы говорим, ты не имеешь никакого отношение к ученым, и твои слова для нас не имеют никакого значения. Ученые Ахли Сунна ва Джамаа называют это самоубийством, то значит мы это принимаем их высказывание. Поэтому, баракаллаху фикум, вы на это обращайте внимание. Человек, если уйдет и себя взорвал, и сделал такие то есть, дела, он не является шахидом, и он наоборот, он себя убил. Заслуживает он наказание такое или нет, и смотря, если он был джахилом, тогда Аллах Субхану Та'Аля может его простить. А если он потакал своим желанием, и он не обращает внимания на то, что ученые говорят, тогда он заслуживает такое наказание. И если Аллах его простит, тогда, иншаллах, он не будет туда попасть. Давайте посмотрим следующий хадис. Да. Также от Абу Хурейры сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто задушит сам себя, будет продолжать душить себя и в огне, а тот, кто заколет сам себя, будет делать это и в огне». Передаются слов Джундаба, да будет довольным Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Один человек, у которого было множество ран, сам лишил себя жизни». И тогда Аллах сказал: «Раб мой опередил меня по собственной воле, поэтому я сделал рай запретным для него». Один человек, у которого было множество ран, сам лишил себя жизни. И тогда Аллах сказал: «Раб мой опередил меня по собственной воле, поэтому я сделал рай запретным для него». От Джабира ибн Самуры, да будет довольным Аллах, сообщается, что когда один человек, получивший ранение, покончил жизнь самоубийством, пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, не совершил над ним заупокоенную молитву. Джаназа. Сейчас. Человек, который он закончил свою жизнь самоубийством, или он себя взорвал и так далее, этот человек является фасиком, он не является, нельзя его считать кафиром из-за того, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отказался сделать салат аль-джаназа. Это говорит нам о том, что этот грех является страшным. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отказал сделать похоронную молитву или салат аль-джаназа на этого человека, который себя убил, чтобы дать людям знать, такой грех является большим и страшным грехом. Это не значит, что он кафир. Понимаете, то есть меня? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям то же самое, когда был один сподвижник, у него был долг, 2 динара. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не хотел сделать похоронную молитву на этого человека, на этого сподвижника. И он сказал, саллю аля сахибикум. Сами вы сделаете похоронную молитву для вашего товарища. А один из подвижников сказал, посланник Аллаха, я дам за него. Ну, пожалуйста, сделай. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда отказался от совершения похоронной молитвы, это не значит, что это человек, который сделает грех, он является кафиром. Нет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отказался, потому что этот грех является страшным, и чтобы дать другим людям знать, что долг – это очень опасная вещь. Поэтому верующие люди и обладающие знанием, и имамы в мечети, они то есть, должны так сделать и должны так поступать. Если кто-то умер из мусульман, и он сделал один из этих грехов, тогда они не делают на него салат аль-джаназа. Пусть другие люди сделают, чтобы дать другим мусульманам знать, что эти поступки являются харамом и являются страшным нарушением. Если не будет никакого другого мусульманина или нет кроме них, тогда пусть они делают, потому что в конце концов он является мусульманином. То есть эти далили, которые шейх Абдул-Мухсин Аббад, хафизаху Аллах, он их привел, все они указывают на то, что запрещается лишить себя жизни. И человек не имеет права и не имеет никакого то есть, оправдания, чтобы сделать эти поступки под предлогом, что он джихад делает, или потому что это надо, или это необходимо. Ясно? Далили все они указывают, что нельзя убивать себя. Поэтому берешь что-то и взорвешь. Ученые сказали, то есть человек он поднимает, берет оружие и зайдет. Пусть он воюет против неверных. Они его убили, он является шахидом, иншаллах. И надеемся, что иншаллах он в рай попадет. Но он бьет, он идет и сначала себя убивает путем этих взрывов, а потом убивает других людей, это не является джихадом, и это не является то есть, шахидом, и он таким образом попал в эту критерию людей, о которых Пророк сказал, что они будут в аду находиться на очень долгое время, только если Аллах Субхану Тааля простит его из-за того, что он был джахилем, или он это не знал. Давайте сейчас посмотрим, что шейх в конце этой главы сказал. Да. Что же касается того, кто покончил жизнь самоубийством по ошибке, то он не понесет за это наказание, исходя из слов Всевышнего Аллаха. Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце. А также аят: «Господь наш, не наказывай нас, если мы забыли или ошиблись». И на эту мольбу Аллах ответил, сказав: «Я уже сделал это», как об этом сообщается в хадисе у Муслима. То есть человек, если он ошибся и он себя убил, понятно, непреднамеренно, тогда он не будет, он не попадет в ту критерию людей, о которых Пророк сам сказал, что они попадут на очень долгий промежуток времени. Потому что он это сделал не по ошибке. Понятно? И вы слышали довод, который шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад привел из Корана, то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что Аллах Азза ва Джал сказал, я принял эту мольбу, что Аллах не будет нас наказывать, если мы это сделаем что-то по ошибке, или если мы забыли об этом. Братья и сестры, думаю, что надо остановиться на этом абзаце, и иншаллах на следующем уроке с вами продолжим эту работу с шейхом Абдул-Мухсином Аббадом, хафизаху Аллах, ва-ра'ах, ва-саддада хутана. Ва-хутана, наконец, прошу Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы он показал нам истину истинной, и помог нам ее принять, и показал нам ложью, и помог нам отдаляться от нее. И прошу Аллаха Субхана ва Та'аля, чтобы он вознаградил шейха Абдул-Мухсина Аббада большим вознаграждением за эту работу, которую он сделал, и другие работы, и чтобы Аллах вознаградил ученых Ахлиссунна ва Джамаа за их труды. Инна Аллаху алию далик ва хуа аль-кадиру алейхи. Иншааллах, на следующем уроке, как я сказал вам, мы эту тему продолжим. Субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.